Господь мог бы целый мир, небо и землю, сотворить телом своим, или, не творивший мира, вместо его создать себе храм тела. Но только для тебя благоволил создать себе подобное твоему тело, чтобы спасти тебя. И сотворивший из ничего мир творит только из небольшого вещества его тело свое для животворения тебя, оставляя мир быть тем, чем он создал его. О благость и милосердие Божие! Мы от плоти его и от костей его по причине причащения животворящих его тайн.